Раздел 6. Травы и символика. В определенный момент к моим практикам, связанным с травами, добавились новые помощники – карты Таро и руны. Я не начинала использовать их целенаправленно, скорее следовала наитию. В определенный момент рука сама потянулась к колоде. Я держала ее в руках, не совсем понимая, с чего начать. За буклет с трактовкой я не бралась, зато просто разложила карты – а рядом свои травы. И тут что-то в душе зашевелилось, откликнулось. Полынь потянулась к дураку. Мелисса тихо легла на шестерку кубков. Лаванда обняла жрицу. Я слушала, наблюдала, вдыхала, и ответы приходили сами. С тех пор я начала путь, в котором символика магических систем, таро, рун, астрологии, стихий перестала быть абстрактной. Каждая руна ожила рядом с живым растением. Каждая карта Таро нашла отражение в листе, цветке или корне. Так моя жизнь зеленой ведьмы обрела новую практику, как сплетение мира знаков и мира Земли, пространства, где трава становится посредником между человеческой душой и глубинным знанием. В каждом растении есть дух, память, воля. И когда мы сопоставляем траву с архетипом, будь то императрица из Таро или руна Эйвас, мы пробуждаем их взаимодействие. Трава начинает говорить языком символа, а символ раскрывается через запах, вкус, прикосновение. Роза может шептать голосом жрицы, мята напоминать о влюбленных, крапива нести силу воина, соответствующую руне Эйвас. Сопоставляя растения и образы, мы создаем новый способ взаимодействия с сутью зеленой магии. Это знание особенно ценно в практиках, где важно создать эмоциональный или энергетический резонанс. Расклады Таро, медитации с рунами, зарядка амулетов. В такие моменты даже букет на столе может усилить или смягчить энергию расклада, если в нем заложена правильная символика.